Это второе испытание. Так как он доходит до седьмой ступени, и если достигает успеха в сознательном овладении всеми ступенями, тогда он становится посвященным. Сознание – свет, без сознания – тьма. Свет над землей мы называем день. Каждое состояние сознания – день Бога, так как в каждом сознании, начиная с низшего плана материи, вплоть до Бога человеческого самосознания, Бог узнает себя на разных уровнях. Во всех этих днях, уровнях сознания, активность и движение, кроме седьмого. На седьмой день творение прекращается, так как достигнуто полное единство и совершенное равновесие. Тогда Бог покоится в себе самом. Когда после инициации человеку удается снова и снова становиться сознательным в вечном бытии и снова испытывать это состояние во время медитации, если ему удается достаточно часто подниматься со своего шестого плана своими силами на седьмой, божественный план, он укрепляет свое положение на этом плане, и этот план становится единственным, на котором он живет изо дня в день. Тогда и только тогда он становится Бога-человеком. Только тот, кто в своем сознании есть само спокойствие и мир. Так что все, что он делает, думает, чувствует, вытекает естественно из этого божественного состояния, выражая Божью волю всегда и при всех обстоятельствах, всегда излучая только положительно дающие силы божественной любви, только такой человек истинно является сыном Бога. Бога-человеком, Птахотеп. Бога-человек сознательно контролирует и проявляет все семь уровней творения, но его сознание отождествляется только с седьмым божественным планом, но не с низшими. Он их знает и использует, владеет ими, но не ест этих плодов древа познания добра и зла, сознательно оставаясь в Боге, в райском состоянии. Он объединяет в себе все семь планов божественного единства. Он – материя, имеет тело. Он – растение, питает тело и заботится о нем, как о хорошем орудии. Он – животное, имеет инстинкты и чувства. Он – человек, имеет интеллект и силу логического мышления. Он – гений, имеет интуицию и действует на плане причин. Он – пророк, стоит над временем и пространством, видя будущее и прошлое, любя всю Вселенную бескорыстной, всеобъемлющей любовью, помогая всем существам освободиться от оков мира. И он – Бога-человек, он всеведущ, всемогущ, он есть то, что он есть, вечная сущность, сама жизнь, Бог. Не все посвященные находятся на одной и той же ступени. Большинство достигает седьмой ступени лишь после дальнейшего развития. Поэтому есть и разные степени священства. Высшим жрецом может быть только Бога-человек, достигший седьмой ступени своими силами, больше уже не ожидающий и не получающий высшей божественной силы, а наоборот, сам излучающий и отдающий ее. Шесть из семи степеней сознания получают свои творческие вибрации, силу жизни от седьмой степени, от Бога. Даже посвященный, достигший седьмой степени лишь во время инициации, все же ожидает и получает творческую силу жизни от седьмой степени, от Бога. Только Бог и те, кто стал тождественным с Богом, истинно и исключительно щедры в своих излучениях. Материя же, как отрицательный, отраженный образ Бога, только получает. Все существа на других уровнях получают сверху и передают на уровни, находящиеся внизу. Растение оживляет материю, получая пятикратно с высших уровней. Животное отдает двукратно на уровне ниже себя, а получает троекратно с высших уровней. Человек отдает трехкратно на уровне ниже себя и получает троекратно с высших уровней, так как его сознание находится в середине семи планет. Так сознание гения находится на пятом плане, плане причин, Он излучает свои творческие силы на 4 уровня ниже.